«Пей, пей, гуляй!» Голос большой, своеобразного тембра, слово выразительно, движения скульптурны, все отделано до мельчайших деталей, подается в зрительный зал крупно, масштабно. Когда на сцену вышел Михайлов, хан Кончак, и спел первые фразы: «Здоров ли, князь, что приуныл ты, гость мой, что ты так пригорюнился?» Мне показалось, что под напором его голоса закачалась на потолке люстра. Сильный, объемный бас профундо заполнил весь огромный зал театра. Казалось, ему это не стоило никаких усилий. Среднего роста, с широкой грудью, он смешно открывал во время пения рот. Рот его казался каким-то маленьким яйцеобразным отверстием, и непонятно было, как из такого маленького отверстия выливается лавина, море звука. Было ощущение, что в него вставлен усилитель. Никогда больше ни в Большом театре, ни за границей я не слышала голоса, подобного этому по мощи и силе звука. До Большого театра Михайлов был протодиаконом в одном из московских соборов. Могучий был старик. Бывало, в антракте откроет в своей уборное окно, даже зимой расстегнет рубаху на груди и дышит морозным воздухом. Тенора, как ошпаренные, скачут мимо его дверей по коридору. Холодно. «Максим Дормидонтович, ведь простудитесь». «Ничего, для октавы хорошо». На спектакль приносил соленые огурцы, завернутые в газету, и ел их перед тем, как петь. В день своих именин снимал на целый вечер пивную напротив театра. Приглашал весь мужской хор, и до самой ночи они там гуляли и пели песни. Ярославну в «Князе Игоре» пела Софья Панова. Большая, статная женщина с замечательным, громадным голосом, легко перекрывавшим оркестр. Владимир Игоревич пел Иван Козловский, знаменитый тенор, непревзойденный юродивый в Борисе Годунове. И над всем царил Мелик-Пашаев. «Князь Игорь», поставленный в 1944 году режиссером Лосским и дирижером Мелик-Пашаевым, рассчитан был на певцов с мощными, большими голосами. В той же самой постановке он идет и сегодня. Но певцов того масштаба в Большом театре больше, к сожалению, нет. В мой рабочий план включили две оперные партии: «Татьяны» в «Евгении Онегине» Чайковского и «Леоноры» в «Фиделио» Бетховена в предстоящей новой постановке. После годичного испытательного срока театр имел право либо отчислить меня из молодежной группы, либо перевести в основную труппу солисткой. На таких условиях я была принята. Как я потом узнала, меня и брали в театр с расчетом на «Фиделио». Борис Покровский, постановщик этого спектакля, блестящий режиссер и реформатор советского оперного театра, хотел, чтобы «Леонору» пела только молодая артистка и обязательно с хорошей фигурой.